Проснувшись на третий день, я обнаружила, что каменная глыба вернулась на свое потаенное место. Джек отодвинул ее каким-то образом, и выход теперь был свободен. А еще рядом с недавно потушенным костром стояла дощечка с завтраком. Джека в пещере не было. Я была уверена, что как только выход откроется, он первым делом вышвырнет меня наружу и пристрелит, чтоб наверняка. За эти два дня я выучила весь его алфавит и научилась жестами показывать слова «собака», «спасибо», «пожалуйста», «Джек» и «Лекса, ужасная ученица». Его речи я понимала лучше, чем могла показать сама. Пару раз я думала, он прибьет меня, потому что я приставала к нему с вопросами в каждом уголке пещеры. Даже в купальню за ним притопала, пока он тактично не попросил меня удалиться. Еще он объяснил, что можно научиться читать по губам. Он молча произносил какое-то слово, а я называла его. В общем, к концу второго дня он уже ничего не писал мне, кроме длинных или сложных слов. Я либо понимала слова по его губам, либо он показывал их медленно руками. Джеку было 28. Он родился в Бостоне, и ему было 6 лет на момент катастрофы. Его вырастил отец, военный. После конца они сначала жили 2 года в Лестоне, затем 3 года в 4-м центре. Потом отца пригласили в Нью-Йорк, так как там основали штаб для всех военных. Там они прожили дольше всего – 5 лет. После Нью-Йорка Джек с отцом побывали в Гроджтауне и Фрилингтоне, везде по полгода. Когда он жил в Гродже, Блэк только возошел на престол, но уже тогда было очевидно, что он за человек. Так Джек сказал. Потом они снова вернулись в Нью-Йорк. Я не совсем поняла, почему они постоянно переезжали. Точнее, когда я спросила об этом, Джек не ответил, лишь пожал плечами. В Сфере и Глондоре Джек побывал, когда его отец выполнял важные поручения от какого-то генерала Кронга из Нью-Йорка. По словам Джека, это был очень влиятельный человек на этом полушарии Земли. Что-то произошло потом. Джек не стал вдаваться в подробности, но им с отцом пришлось уйти. Они случайно наткнулись на эту пещеру. Отец оборудовал ее под все необходимые потребности, даже проделал дыру в потолке сквозь камень, чтобы дым от костра уходил туда, а не распространялся по всей пещере. Как объяснил Джек, этот крошечный туннель отец пробивал несколько месяцев, и он был настолько длинный, что дым успевал рассеяться по пути, и на поверхность выходил лишь еле теплый воздух. Никто, даже собака, не почуяла бы остатки огня от костра. В пещере они прожили вместе еще 5 лет, а затем отец Джека скончался. От рака, так он сказал. Диагноз они узнали еще во Фрилингтоне. Когда я спросила, почему они не вернулись туда, чтобы продолжить лечение, Джек пожал плечами. Я высчитала. Джек жил один уже 6-й год. Как он сказал, я первый человек, с которым он провел столь длительное время, целых 2 дня. Представить было трудно. Один, в пещере, без людей, сам по себе. История была полна загадок, но я не стала настаивать на ответах. У каждого свои скелеты, так что... Как и когда он стал немым, я тоже не узнала. Джек вернулся в пещеру, когда я доела завтрак. В руках у него были мертвые кролики и арбалет. «Зачем столько еды?» — спросила я, дожевывая хлеб. «Нас теперь 2», — показал он пальцами. Я замерла и улыбнулась, боясь вспугнуть его. «Это значит, что мне можно остаться?» — с надеждой спросила я. Джек кивнул, но сразу стал показывать. «Но мы будем жить по моим правилам. Будешь делать все, что я скажу». «Договорились!» Я с ликованием упала на спину. «Спасибо, Джек!» Он еле заметно улыбнулся и стал разделывать тушки на отдельные куски. Показывал мне, что и как делать. И я помогала.